Последняя посылка. Я поняла, что она последняя, потому что на ней большими буквами были написаны эти два слова. Последняя посылка. Да, узнаю свою бабушку. Она никогда не вводила в заблуждение людей и всегда давала только реальные надежды. Видимо, зная меня и мою нетерпеливость, она решила задать музыку, которая, как в фильме, готовила человека к неизбежному. И я решила ей подыграть. Подошла к старому граммофону и завела ее любимую пластинку, выбор которой она, как великий драматург, наверняка бы оценила. Затем, следуя ее же указаниям, я пошла и налила себе бокал шампанского, заранее охлажденного до ее любимой температуры. Как вы понимаете, осознавая, что получаю посылку в последний раз, я постаралась растянуть этот процесс. Стараясь отложить дорогой мне момент, я придумывала себе все больше и больше разных дел. Я даже полила цветы, чем, по всей видимости, их очень обрадовала и, возможно, дала им ложную надежду на жизнь. У меня даже проскользнула странная мысль помыть холодильник. Но я вовремя себя остановила, взглянув на фотографию с бабушкой и увидела ее усмехающийся взгляд, как будто услышав ее слова. «Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит». Я послушно уселась в мягкое старое кресло и взяла в руки посылку. Понюхав ее, снова я услышала запах лаванды. Хотя, возможно, я его в тот момент уже придумывала. Или мой мозг сыграл со мной злую шутку, не знаю. То, что оказалось внутри коробки, совершенно не походило на предыдущие подарки. Там лежал простой кубик Рубика и пожелтевший лист, когда-то вырванный из записной книжки. Я, конечно, любила эту головоломку с детства, и у меня была своя философия относительно нее, но я больше ожидала получить какую-то вещь, ну, не знаю, которую бабушка связывала с образом жизни элегантной женщины. А вот кубик Рубика тут как-то совсем не подходил. Согласны? День пятый. Жизнь Рубик. Задание. Вам когда-нибудь удавалось собрать кубик Рубика? Сколько времени можно потратить на соединение этих разноцветных квадратиков? Сколько терпения нужно иметь, чтобы не швырнуть его о стенку в отчаянии одолеть эту детскую головоломку? Но она вовсе даже не детская. Может, проблема в том, что мы не понимаем, что хотим увидеть в итоге? А может быть, в том, что недооцениваем задачу и трудность ее решения, наивно думая, что она рассчитана на детей? Кстати, создатель этой злосчастной и одновременно уникальной вещицы был великим математиком и изобрел ее, чтобы объяснять непонятным студентам основы математической теории групп. Кстати, сам Эрно, именно так его звали, сначала не знал, как собрать кубик, и в первый раз занимался сборкой в течение месяца. Если не знать алгоритма, процесс может занять от месяца до года. Вот так и в жизни. Не поняв сути задачи, не осознав до конца природу возникновения своей мечты, нельзя идти к ней, обезумев от ее гениальности. Вот и нашу жизнь можно сравнить с разными сторонами кубика Рубика и его обнадеживающими веселыми цветами. Одна сторона — это любовь, другая — деньги, еще одна — вседающая власть, три других — это семья, дружба, ну и, конечно же, душа. И жизнь каждого человека похожа на кубик Рубика, который он пытается собрать на протяжении своего жизненного пути, чтобы все стороны его жизни были полными цвета и, как говорится, на своем месте. Вот только есть одна незадачка. Как только мы начинаем собирать, допустим, любовь, в этот же момент может разрушиться денежная сторона. И мы только стоим и смотрим, как исчезают квадратики. И чем больше мы в отчаянии пытаемся собрать эти две противоположные стороны, тем меньше одинаковых цветных квадратов остается на каждой стороне жизни Рубика. Но как только мы хватаемся собирать денежную сторону, сразу же исчезают квадраты на стороне души. И человек теряет душевное же равновесие, но в радости отмечает, что все стороны власти почти собраны в один цвет. И он начинает думать, что при полных сторонах денег и власти можно прожить и даже получать удовольствие от процесса жизнесуществования. именно существование, так как это жестокий самообман, потому что они уходят, так и не принеся счастья, которое наполняет тебя, когда удается собрать кубик Рубика. Те, кому это удалось, понимают, о чем идет речь. Сначала тебя наполняет несравнимое ликование, затем счастье, и потом, как ни странно, желание поделиться своим успехом с близкими людьми. Точно так же происходит и с человеком, собравшим жизни Рубик. Как только это происходит, человек начинает помогать другим. Только вот не зная алгоритма и порядка, можно потратить всю жизнь на объяснение или на сборку своего собственного жизни Рубика. Многие из нас гордятся тем, что собрали только любовь и семью, а сторона дружбы не насчитывает всего нескольких квадратиков. Только это тот же самый обман, который гложет внутри каждого человека. Такие люди объясняют себе, что это лучше, чем власть и деньги. Только это не сможет быть правдой, потому что они будут постоянно чувствовать, что чего-то не смогли сделать в этой жизни, и им не удалось испытать радость и ликование от разгадки всего жизни Рубика. Собрать мозаику может любой человек со среднестатистическими способностями. Для воссоздания целого по элементам ему лишь необходимо найти взаимосвязи между этими частями. На обычных элементах мозаики этих частей 4, а в лучшем случае 2. При подстановке элемента вы можете ошибаться один раз. В дальнейшем ошибки в рамках того же элемента недопустимы ввиду прочной связи. Этого в кубиках Рубика вы не увидите. Здесь можно ошибаться и ошибаться очень долго. В жизни мы также ошибаемся много раз и учимся только на своих ошибках, запоминая шаг как алгоритм решения головоломки. При всем этом кубик Рубика настолько прост, что его трудно изменить. Для разгадки запутанного куба необходимо применение неестественных алгоритмов. Невозможно собрать свой жизненный Рубик, не оценив всю трудность задачи. Нельзя легкомысленно относиться к процессу сборки или делать это в торопях. Для иллюстрации сказанного подошла бы немного переделанная старая поговорка. Поспешишь кубик Рубика собрать, людей насмешишь. Другими словами, это значит собрать не думая, или в нашем случае жить по течению и надеяться на чудо и удачу. Чтобы все-таки разгадать эту жизненную головоломку, нужно в первую очередь осознать, что это жизнь Рубик. Увидеть свою жизнь с разных сторон, собирая одну из сторон, смотрите за другими и также предпринимайте действия по их сохранению. Но как и для любой головоломки, для кубик Рубика существует алгоритм сборки, а именно последовательность действий, которые могут привести человека к разгадке. И крутя в руках эту детскую игрушку, я вдруг поняла, что как бы ни двигала блоки кубика, положение центральных относительно друг друга остается неизменным. Из этого простого наблюдения можно утверждать, что 6 этих плоскостей — любовь, деньги, семья, власть, дружба и душа — заложены Богом в основу жизненной головоломки каждого человека. Возможно, сегодняшнее открытие позволит мне по-иному взглянуть на свою жизнь и не потерять надежду собрать свой собственный жизненный Рубик, не разбив его, как детскую игрушку, а в стенку, подумала тогда я. Смешно, но я помню, как в советские времена, чтобы народ, не сумевший собрать кубик Рубика, не уходил в запой, как-то выпустил свой гнев специально. Продавались пластмассовые топорики, помните, для уничтожения несобирающихся кубиков. Сегодня, построив свой новый мир, я верю, что сохраню его целым и невредимым, как вот этот детский кубик Рубика в моих руках, сверкающий цветом каждой заботливо собранной мною стороны. Когда правая рука говорит с левой, она понимает, что они одно целое. И можно только добавить, что кубик Рубика можно собрать одному, а вот жизни Рубик нет. Есть цвета твоей семьи, то есть моей семьи. Подумайте, какие из 6 сторон сегодня требуют вашего большого внимания, о чем вы забыли в погоне за своим счастьем. Я медленно достала игрушку из коробки, которая была для нее велика. Покрутив кубик в руках, Я попробовала собрать его, стараясь вспомнить алгоритм, который узнала еще в детстве. И тут же задумалась о том, что если сравнить его жизнь Рубиком, то на сегодняшний день, к великому моему разочарованию, я не собрала ни одной из сторон. У меня нет семьи. Закончив 2 университета, я до сих пор не устроилась на работу своей мечты. С подругами тоже пока не все так хорошо, как в фильме «Секс в большом городе». Конечно, мы дружили когда-то вчетвером и даже немного копировали жизни и увлечения героинь, но со временем все как-то разбежались. У кого-то семья, у кого-то карьера, а кто-то был очень любвеобильным. Мы пытались встречаться хотя бы раз в 2 месяца, и так продолжалось до тех пор, пока я не застала свою подругу, целующуюся с молодым человеком в уборной ресторана. И что тут плохого, кажете вы? Да, в общем-то, ничего, если не брать во внимание тот факт, что с этим мужчиной я была в отношениях больше года. Как тогда я поняла, ключевые ошибочные слова тут «я была». Он, по всей видимости, относился к нашему союзу по-другому. Поразмыслив о женской дружбе и о мужской верности, я решила, что ни первого, ни второго не бывает в реальной жизни. И ударилась в работу. Но работа тоже пока не была той, на которую, как говорят, идешь как на праздник. Она больше походила на высказывание «работа — это место, где зарабатываешь нервный стресс, дергающийся глаз, нервный тик и головную боль. А в конце месяца тебе выдают немного денежек на лечение». Поэтому, поразмыслив еще немного над теми сторонами жизни Рубика, которые у меня были в плачевном состоянии, я пришла к выводу, что первое, за что нужно взяться, это выкинуть этот кубик чертям. Так как ни одному человеку не удается собрать все стороны одновременно. И как только я дошла до этой жизнеутверждающей мысли, мой взгляд упал на незамеченный мной листочек бумаги, который лежал в подарочной коробке. «Внученька, сегодня прошло ровно 10 лет с тех пор, как я последний раз тебя обнимала. Но я хочу, чтобы ты знала, все это время я всегда была с тобой. Все эти годы я посылала тебе небольшие напоминания о том, что ты можешь в этой жизни быть счастливой, особенно если станешь элегантной женщиной. Однако мое чутье мне подсказывает, что, скорее всего, ты хотела сейчас выкинуть этот кубик Рубика, чтобы он назойливо не напоминал тебе о том, где ты сейчас находишься. И раз мне не удалось до тебя достучаться, я надеюсь, это сделают те люди, которые очень помогли мне на моем нелегком жизненном пути. На обратной стороне ты найдешь 6 новых пунктов. Обрати внимание, это стороны твоей элегантности и стороны твоего кубика. Собери их в течение этого года, и я обещаю тебе, мы с тобой еще увидимся. Еще увидимся? Что это могло значить? Что, в конце концов, испытание «я отойду в мир иной»? Или бабушка что-то задумала? Я перевернула листок и увидела 6 пунктов. Каждый был написан цветом, соответствующим одной стороне кубик Рубика. И в конце каждой строчки значилось имя и адрес. Внизу под этими пунктами словно бабушка что-то вспомнила и решила добавить простым карандашом, и неуверенным и быстрым почерком было написано: «Милая, собери свой кубик элегантности». Что она хотела этим сказать? Что я должна бросить все и полететь к этим людям, которые явно меня не ждут, стоя на крыльце с распростертыми объятиями? Я почти прокричала эту фразу вслух, но когда мои уши услышали визг на слове «объятиями», словно кошачий, я тут же задумалась, а что значит сегодня для меня все бросить? Эту однокомнатную квартиру, которую я снимала у пожилой женщины, хобби которой было ежедневно посещать прокуратуру и писать доносы на соседей? Или что, работу, где я занималась продвижением товара, который бы сама никогда в жизни не купила? Может, я боялась оставить без присмотра свою личную жизнь, которой тоже не существовало из-за хозяйки, кстати, которая ходила в прокуратуру и ее постоянной слежки за мной. Как я забыла. Я аж совсем не подумала про Компота. Ну, того самого рыжего кота, который увязался за мной, прошел весь путь от причала до квартиры. По всей видимости, он решил, что здесь его тоже ждут драма и представления, не догадываясь, какую скучную жизнь вела его будущая хозяйка. Но, видимо, в нем жила душа Дягилева, так как он мог из любой пустяковой истории сделать шедевр. Например, ой, если бы вы видели, как он демонстративно упал в обморок, когда я положила ему макароны на крышку от коробки из-под мороженого. Похоже, в его жилах течет больше аристократической крови, чем в моих, так как в тот момент, когда я читала эту записку, он преспокойно, с надменным выражением морды, макал свои лохматые, рыжие лапы в бокал моего французского шампанского. И ладно, если бы он его пил, он им умывался. Что ж, придется брать его с собой. Осталось решить небольшой вопрос. На что нам лететь? И нужно ли покупать билет на самолет коту? Ответ на этот вопрос было получить намного проще, чем решить первый, так как к этому времени у меня уже была месячная задолженность за квартиру. А следующая зарплата ожидалась только через месяц, ибо предыдущую я получила вчера, а от нее осталось всего 3000 рублей, так как остальное я потратила на работу маляра и краску для подъезда. Не возьмусь комментировать этот свой поступок, скажу только одно, я устала жить среди сплошных букв «Х» и отзывов о работе некой Жанны, которая жила на первом этаже. День 6. Собираем кубик Рубика элегантности. Задание. Представьте, что вы, как и я, получили такое же послание. Попробуйте оценить свой кубик Рубик элегантности. Самое важное — это понять и осознать, чем примечателен кубик Рубика красивой элегантной женщины. Да, кажется, что достаточно собрать одну сторону, внешний вид, так как красивой стать не так уж сложно, согласны? Достаточно попасть в хорошие руки мастера по макияжу, сделать модную прическу и купить роскошный наряд. А теперь задумайтесь, как часто вы встречали элегантных женщин среди красивых? Можете ли вы назвать именно тех, которые действительно считаете эталоном элегантности? И прошу вас вспомнить не знаменитых актеров или представителей королевских семей, а обычных женщин из числа ваших подруг, членов семьи или коллег по работе. Много ли среди них элегантных женщин? Обычно люди называют одну или двух, а порой и вообще никто не приходит на ум. Почему же так? Дело все в том, что красота зачастую исключает элегантность. Тогда как элегантность всегда подразумевает красоту, просто с налетом простоты и перфекционизма. Хотя от красоты до элегантности всего один шаг, сделать его самостоятельно достаточно сложно. Это как, знаете, в спортзале. Можно заниматься, конечно, одному, делая упражнения на каждом тренажере самостоятельно. А можно гораздо эффективнее заниматься с тренером. Я как тренер попрошу вас сейчас заполнить таблицу, озвученную мною далее. Прошу вас проставить себе баллы от единицы до пятерки напротив каждого пункта. Под таблицей вы найдете подсказки, на что ориентироваться при оценке. Итак, слева записываем стороны кубика Рубика элегантности. Справа сделайте колонку, где будете расставлять баллы от единицы до пятерки. И начертите 6 строк. В первую мы впишем с вами ум и манеры, во вторую — жесты, походка и осанка, третье — речь, четвертое — внешний вид, пятое — увлечение и привычки, а шестое — окружение и имидж. А теперь я расскажу вам далее, как работать с этой таблицей.